Глава третья. Над холмами взошло по-весеннему яркое солнце, и Бен открыл глаза. Еще немного, и стало совсем светло. Старая бабка поднялась раньше других и уже ковыляла на негнущихся ногах, как немой укор соням. Словно устыдившись, остальные тоже начали вставать. Дети поднимались неохотно. Они не прочь были поспать еще часок-другой. Завтракать было нечем. А Бену очень хотелось есть. Где раздобыть еды? Хлеб, который он взял из дому, съели еще ночью на лугу. Невольно он припомнил, что толстая женщина назвала их воришками. Может, они и правда промышляют воровством? Тогда они дождутся вечера, а там отправятся вниз в деревню добывать хлеба. Выпросят или украдут где-нибудь. Ну хорошо, — подумал Бен, — а дети как же? Неужели и дети будут голодать до вечера? Бен встал и начал притопывать на месте, чтобы немножко согреться после сна. Внезапно он остановился, пораженный. Сынок растрепыш сосал мать. Но ведь так кормят столько грудные дети. А этот был не такой уж маленький, не моложе Бена. Может быть, у этих загадочных красавцев сохранились какие-то дикие нравы? Ведь они живут бродячей жизнью, не как все. И мамаша даже не пыталась отойти куда-нибудь в укромное место. Бен вспомнил, что когда у его матери бывала в гостях знакомая с маленьким ребенком, то она уходила кормить его в самую дальнюю комнату и закрывала дверь. А тут мамаша преспокойно устроилась у всех на виду, и никого это не удивляло. Внезапно она оттолкнула сына, решила, наверное, что с него уже хватит. Она пошла догонять отца, и опять все потянулись один за другим. И Бен опять зашагал рядом с ней. Ну что ж, если у них так принято. Чем дольше они шли, тем сильнее ему хотелось, чтобы мамаша и его накормила. Но тут маленький растрепыш, сытый и веселый, подскочил к нему, приглашая его поиграть. И Бен, мгновенно забыв про голод, с хохотом помчался за ним и ухватил его за космы. Они начали кругами гоняться друг за другом. Потом растрепыш, будто угадав тайное желание Бена, кинулся назад к старухе-бабке и начал ее задирать. Он скакал перед ней взад-вперед, передразнивая ее колченогую походку, и Бен удивился, что никто из старших не одернул его, никто не сказал, что он невоспитанный грубиян. Солнце стояло уже высоко, и снег под теплыми лучами стал подтаивать. Бен снова почувствовал мучительный голод. Но есть было нечего. Никто ничего ему не давал. Не в силах больше терпеть, он поборол робость и, подойдя к мамаше, издал хриплый звук, который должен был означать, что он просит покормить его. Но она отошла в сторону. Она не хотела его подпускать. Он понял, она бережет пищу для сына. Так они шли и шли. Отец впереди, остальные за ним. Внезапно отец замер и, обернувшись, что-то крикнул малышам. Все остановились, и мамаши тоже что-то крикнули ему в ответ. Все ждали. Наверное, отец приказал им не двигаться. Послышался звук быстро приближающихся шагов. И на вершине холма появился еще один верещатник, но совсем незнакомый, чужой. Увидев отца, он остановился, и некоторое время они настороженно смотрели друг на друга. Ближняя к Бену мамаша что-то сказала в полголоса соседке, и семейство сбилось в тесный кружок. Теперь все зависело от отца. Бен, затаив дыхание, наблюдал за происходящим, и ему было страшно. Чужак ему не понравился. У него был угрожающий вид. Пришелец сделал несколько шагов вперед, и вдруг, без всякого предупреждения, налетел на отца, и они сшиблись и закружились на месте, меся снег под ногами. И хотя оба были без оружия, схватка велась не на жизнь, а на смерть. Сдержанный, спокойный отец превратился вдруг в свирепого дикаря. Слепая ярость охватила дерущихся. Слышался только топот ног и прерывистое хриплое дыхание. Мамаши с детьми, испуганно следя за дракой, еще теснее сбились в кучу, и Бен оказался зажатым в самой середине. Их испуг передался ему, и он заплакал, вспомнив искаженное злобой лицо собственного отца. Скорей бы они перестали драться. И вдруг все кончилось. Но как ужасно кончилось! Их мудрый вожак, их заботливый добрый отец побежал. Он бежал не к своему семейству, не к мамашам с детьми, а прочь от них. Он убегал все дальше и дальше, держа путь к холмам на горизонте. Он испугался чужака. Чужак победил его. И Бен заметил, что по снегу за ним тянется тоненький кровавый след. Бен протянул руку и дотронулся до матери. Он хотел сказать ей, что надо пойти за раненым отцом, за своим вожаком, но она недовольно дернулась и стряхнула его руку. Ее глаза были устремлены на победителя, а тот не спеша приближался к ним. Бен отпрянул назад и прижался к своему лохматому приятелю, уверенный, что тому тоже страшно. Старая бабка презрительно отвернулась. Она не желала принимать в этом участие. Тогда одна мамаша, та самая золотисто-рыжая, возле которой Бен спал этой ночью, медленно пошла навстречу чужаку, и когда она прикоснулась к нему, Бен понял, она признала, что отныне он их повелитель. Теперь он будет главой семьи. А что, если бы такое случилось у Бена в доме? Что, если бы какой-нибудь сосед повздорил бы с отцом, поколотил его и выгнал вон? Как повела бы себя его мать? Неужели ей было бы все равно, и она согласилась бы остаться с соседом? Бен смотрел во все глаза и ждал, что будет дальше. Наконец он увидел, как чужак, темный, ширококостый, не такой стройный, как побежденный отец, но зато моложе его, властно вскинул голову, давая знак мамашам следовать за ним, и те покорно, без звука, подчинились. За ними двинулись дети. И только старая бабка обернулась и посмотрела назад, туда, где далеко-далеко, на белом снегу, еще виднелся силуэт отца, побитого, одинокого, никому не нужного. Схватка была позади. День продолжался, будто ничего не случилось. Бен снова шагал по снегу бок о бок с остальными и постепенно привыкал к мысли, что у них новый отец, новый вожак. И уже к середине дня стало казаться, что он всегда вел их за собой, и никакого другого вожака у них не было. Да и как знать, убеждал себя Бен, может, он не совсем чужой в этой семье, может, какой-нибудь дальний родственник, например, дядя или еще кто-нибудь. Попробуй разберись в обычаях этих верещатников. Солнце, прочертив привычную дугу на небосклоне, стало опускаться за холмы. И опять, как накануне, все остановились, и новый отец стал кругами приближаться к одной из мамаш, но не к той, которую выбрал себе в матери Бен, а к другой, к тетке. Видимо, она больше ему приглянулась. Он не собирался стоять на страже, чтобы охранять их сон, как это делал прежний отец. Они с теткой на пару о чем-то секретничали. И когда кто-то из детей подбежал к ним, новый отец отогнал его. Он был, наверное, не такой покладистый, как прежний. Бен совсем ослаб от голода. Еще немного, и он упал бы в обморок. Он подошел к знакомой мамаше, матери сынка Растрепыша, и на этот раз она не оттолкнула его, а терпеливо ждала, пока он пытался как-то пристроиться к ней, чтобы сосать молоко. Бену удалось немного поесть, но оказалось, что это не так-то просто. Он побаивался, и его движения были неумелыми и неловкими. Выдержав минуту-другую, мать отошла на несколько шагов и, как и прошлой ночью, улеглась прямо в снег рядом со своим сыном, а Бен опять примостился у нее под боком. Остальные еще топтались вокруг, но Бен сразу закрыл глаза, уткнулся уже по привычке головой в ее плечо и зарылся рукой в ее волосы, так что он даже не видел, легли, наконец, остальные или нет. Да ему это было и не важно. Важно было только чувствовать себя в тепле и в безопасности и знать, что его пожалеет и приласкает та, кого он любит. Их разбудили грозные крики. Все вскочили. Ничего не понимая спросонья, Бен тер руками глаза. В небе висела круглая луна. А по снежной равнине, приближаясь к ним, бежала толпа людей, и среди них он узнал своего собственного отца. Люди страшно кричали и размахивали на бегу дубинками. На этот раз обошлось без сражения. Первым обратился в бегство вожак. Вслед за ним кинулись на утек мамаши и дети, и даже старая бабка. Они галопом скакали прочь под луной по заледенелому снегу. Они предали, бросили его. Все. Даже та, которую он выбрал в матери, красавица, гнедая кобыла. Все его братья, благородные и гордые, все-все. И тогда Бен закричал им вслед так, что от крика все готово было разорваться у него внутри. Закричал так, как еще никогда не кричал. «Нет, нет, нет!» — закричал он в первый и последний раз в своей жизни, сумев произнести слово, и упал лицом в колючий снег.